обещание Бог нам странникам дает. По дороге испытания поведу тебя вперед. Поведу я тебя вперед. По дороге испытания поведу тебя вперед. В час, когда в огне дерзанья сердце друга не найдет, пусть звучит то обещание: поведу тебя вперед. Поведу я тебя вперед. По дороге испытания поведу тебя вперед. Если сердце упование горечь жизни разобьет, слушай с верой обещание, поведу тебя вперед. Поведу я тебя вперед. По дороге испытания поведу тебя вперед. Если ночь и день спадает, и кончины час грядет, слушай, кормчий твой взывает, поведу тебя вперед. Поведу